Глава 12. Тусклый свет пробивается сквозь веки. Я открыл глаза и обнаружил себя в обнимку с толстым суком. До земли далеко. Я на дереве. Высокий клен посреди двора. Вот как я здесь оказался? Не помню. Все тело ноет, а в ушах звенит. «Эй, ты там цел?» – поинтересовался кто-то. «Кажется», – буркнул я и удивился. «С кем тут на дереве можно разговаривать?» Глянул вверх. Ксения изобразила подобие улыбки. Сейчас она у самой верхушки клена и, кажется, боится шевельнуться. Намертво вцепилась в тонкую ветку, обвила ее руками и ногами. Жаль, опора более чем сомнительная. Даже при слабом ветре Ксению качает. «Наверное, трудно было туда залазить», – пробормотал я. Девочка скривилась. «Извини», – выдавил я. В голове слегка шумело, а мысли были неповоротливые и тягучие. Я закрыл глаза, моргнул, опять посмотрел наверх. Ксения оставалась в прежней позе. «И что ты там делаешь?» «В смысле?» – возмутилась она. «Долго еще собираешься там сидеть?» Она поморщилась и глухо озвучила. «Не знаю. Я боюсь». «Неприятно. До земли 10 метров. А если ветер усилится, тонкая опора может и не выдержать». «Ксения, хватит. Давай, спускайся». Она глянула вниз и зажмурилась. «Я не могу». «Самому туда лезть, но подо мной ветка точно обломится». Завертел головой, озираясь по сторонам. Двор был безлюден, и в окнах никого не видать. Куда исчезли остальные? Хотя, а чем они помогут? «Денис!» – всхрипнула девочка. «Сними меня отсюда!» «Спокойно, только не рыпайся, я иду». Вскарабкался выше. Здесь колебания клена куда заметнее. Верхушка раскачивается, словно маятник. «Денис!» – жалобно выдавила Ксюха. «Кажется, у меня морская болезнь». «Чепуха! Тут даже озера нету!» Я остановился, потер соднившие под бинтами ладони. Еще бы чуток ближе, но нельзя. Махнул ей рукой. «Лезь, не бойся, я подстрахую». Она боязливо глянула на меня и стала спускаться. Уперлась левой подошвой в сук. Тот хрустнул и обломился. «Ой!» «Нормально, Ксюня!» «Ничего нормального, я боюсь!» Порывы ветра крепчали. Я приподнялся насколько мог, схватил ее за ботинок и дернул. Звонкий вопль и треск веток. Всхлипы и проклятия. Но главное, я крепко держу ее за щиколотку, хотя и болтается она вниз головой. Спускаюсь. Аккуратно транспортирую девочку к ближайшей толстой ветке. Ксения цепляется за нее и обретает нормальное положение. Через пару минут мы оба уже на земле. Девочка переводит дух, утирает слезы и сопли. Набрасывается на меня с кулаками. «Ах ты, гад!» «Извини, больше не буду». «Чего?» – злится она. «Спешить не буду. Повисела б ты еще часик». Удар в живот. «От же черт, больно. Дерется-то она не по-детски». Одно радует. Судя по такой активности, она ничего серьезно не травмировала. Разве что ушибла кулаки о мои ребра. «Молодцы!» – донесся знакомый голос. Я оглянулся. В дверях подъезда возник султан. «Воспитательный процесс в разгаре. Только вот не пойму, кто кого воспитывает». «Взаимно!» – ответил я и поймал руку Ксении в сантиметре от своей физиономии. «А что с остальными?» «Легко отделались», – пробормотал бригадир. Из царапины на его лбу сочилась кровь, и кровь была на его плече, вероятно, порезался осколками стекла. «А где Майя?» «Я здесь», – донеслось из-за спины бригадира. Султан выбрался на крыльцо, и я разглядел девушку. Майя шла вместе с кротом. Тот опирался на ее руку и заметно хромал. «Все в сборе», – вздохнул бригадир. «Только вот индеец куда-то исчез». «Может, его ветром унесло?» – предположила Ксюха. «Мы вон вообще на дереве очнулись». Она обошла вокруг уцелевших кленов, придирчиво вглядываясь вверх. «Эй, ау!» «Не меня ищете?» – раздалось из тумана. У торца многоэтажки появился силуэт. Спустя секунду он обрел знакомые черты индейца. «Где ты шляешься?» – нахмурился султан. «Пока вы не оклемались, я успел сходить на разведку». «И что в мире интересного?» «Новости хреновые, сами увидите». Индейца, Майю и Ксюху оставили собирать вещи. Наш скарб прошвыряло чуть ли не по всему двору. Я и султан отправились изучать обстановку. «Ну что?» – через минуту выдавил бригадир. «Рельеф меняется прямо на глазах. Не успеваешь привыкать». «Рельеф – это мягко сказано. Поперек улицы чернела широченная трещина с отвесными краями. Глубокая, дна не видно. Тянулась вправо, исчезая в тумане. А влево она пронзала жилой дом. Кусок дома обвалился». «Ее не перепрыгнешь», – заметил я. «До следующего края было метров 5». «Ничего, попробуем обойти». Вернулись к остальным. Сбор барахла продолжался до сих пор. Дело осложнялось тем, что почти весь двор был засыпан мусором из многоэтажек. Стекло, куски рам, шторы и разнообразное тряпье, вынесенное ураганом. Кухонная посуда, стулья. Были даже телевизоры и массивное кресло. Ксения нашла кожаный пиджак с толстым бумажником. Пиджак и бумажник подарила мне. Рубли запорхали на ветру, а доллары она сунула в карман. Мой калашников так и не обнаружили. Хорошо, хоть Ганс остался при мне. А лопнувший рюкзак до сих пор болтался за спиной. Я его скинул. Все равно содержимое исчезло без следа. Взял рюкзак у Майи. Ксения отдавать свой подсумок отказалась. «Да у меня тут по мелочи. Зеркальце, платочек, пара гранат». «Ну да, детский набор. Общие наши потери, кроме АК-106. Несколько банок тушенки, 3 гранаты, пара магазинов и 1 коробка с патронами. Разодранная одежда и царапины не в счет». Мы вышли в соседний двор и двинулись вдоль трещины. Была надежда, что скоро она станет достаточно узкой. С этой надеждой мы топали минута за минутой. Трещина все не уменьшалась. «Вот что это за херня?» – вздохнул султан. «Не ругайся», – урезонила его Ксюха. «Давай лучше срубим дерево и перейдем по нему. Это ж плевое дело, я знаю». «Интересно, откуда?» «Сотни раз в кино видала». Кое-какой инструмент у нас имелся, но подходящих деревьев рядом не было. А волочить тяжеленное бревно издалека не хотелось. Тем более, что способ его переброски через трещину и вовсе казался проблематичным. «Удивительное явление», – озвучил Крот. «Хотел бы я это увидеть». «Ничего, зато ты успел ощутить», – буркнул султан. «Как нога?» «Пустяки, просто ушиб. Такая мощь! Нам сильно повезло». «Еще бы!» – кивнул индеец. «Я думал, уже кирдык». «Я говорю, что повезло наблюдать уникальный выброс энергии». «Да тьфу на тебя!» – скривился юноша. «Энергия!» – вздохнул бригадир. «Вот и я думаю, откуда ее столько? С тех пор, как мы внутри, что-то или кто-то постоянно пытается нас угробить. Здесь жарче, чем в московских развалинах». Где-то спустя километр острый зигзаг трещины опять прошел через панельный дом, и крупные обломки удачно застряли между ее краями. Получилось что-то вроде мостика. «Ну как, рискнем?» – прищурился султан. Я с сомнением пнул ногой бетонную плиту. Она качнулась, едва заметно. Несколько камешков сорвались вниз, в темную глубину. Судя по звуку, падали они очень долго. Но мы же не камешки. Огибая торчащие куски арматуры, я перебрался на ту сторону и махнул рукой. «Давай по одному». Индеец, Ксюха и Майя одолели мост без проблем. А вот с Кротом оказалось сложнее. Ему пришлось идти без поводыря. В том месте, где бетонная панель накренилась, его нога соскользнула, и он повис, вцепившись в арматуру. «Держись!» — крикнул султан и бросился через мостик, схватил товарища за куртку. Хлипкое сооружение качнулось под ними. Одна из плит поехала. Следом рухнул весь мост. Только крайний обломок каким-то чудом держался лишнюю секунду. Султан и Крот успели на него вскарабкаться. Мы вдвоем с индейцем втащили их наверх. И вот обвалился последний осколок. Бригадир вытер холодный пот. Лишь тогда снизу донесся звук удара. «Глубоко!» — хрипло озвучил Крот. «Энергия, мать ее!» — процедил султан и подфутболил с обрыва кусок кирпича. «Врешь, мы свое все равно возьмем.